том, что ты пытаешься обмануть людей, а платят лишь те, кто считает себя умнее других. Тут иной подход. Ты сразу заявляешь, что будешь обманывать людей, а те попытаются вывести тебя на чистую воду и тогда получат выигрыш. Суть та же, но отношение кардинально другое. Теперь это не шулерство, а игра. Просто попробуй, посмотри эффект. Так, лады, надо обмозговать на трезвую голову, но мысль я уловил. Кстати, раз уж мы с тобой теперь подельники, партнеры, по бизнесу, как скажешь, партнер, то у меня к тебе серьезный вопрос. Валяй, где мне купить паспорт? 1200, столько хватит? Из лагеря вышел рано на рассвете, просто на всякий случай. Сегодня до момента, как верну заказ незнакомке, я решил в лагерь не возвращаться, тоже на всякий случай, так сказать. Левшу я растолкал и предупредил, что, если она появится, пусть даст мой номер. Ну как мой, взял один из телефонов, который еще звонил. Левша зачем-то начал оскорблять ни в чем не повинных птиц, но я сделал вид, что внезапно оглох. Причем тут жаворонки вообще, я же про девушку говорил. Странный он немного. Понятно, почему предыдущий предсказатель спился с таким-то соседом. Первое, что меня интересовало, это вопрос, поднятый в разговоре с левшой. Я про состояние местной медицины, в частности по борьбе с заражением бездны. Хотелось пройти по больничкам и аптекам. Еще надо прошвырнуться по магазинам. И самое важное на сегодня – пожрать. Так что я спокойно направился в ближайший поселок, там на автобусную станцию, а оттуда в ближайший город. В сумме дорога в одну сторону заняла 2 часа и 8 минут. Город как город, мало чем отличается от предыдущего, разве что больше старых домов. В каждом городе империи имеется частная больница, специализирующаяся на борьбе с заражением бездной. Все они принадлежат герцогскому роду Шмидтов. В политике и жизни империи Шмидты особо не светятся, да и на медицинском поприще успехами не блещут. Сидят себе тихонечко, лечат черную чуму как могут. Вот и решил я начать осмотр с их больницы, да и с тем, чтобы попасть внутрь, проблем не должно возникнуть. Зашел по пути в большой магазин и накупил нужного. Полотенца, одеяло и простыни. Много простыней. Брал прямо коробками, хоть и почти самые дешевые, но все равно пришлось оставить на кассе 353 рубля. Все это всегда требовалось больницам в больших количествах. Пришлось заказывать грузовик. Машина подъехала к заднему входу, я же зашел через главный, подошел к стойке и обратился к сидящей за ней женщине. Добренького денечка. Волонтерская доставка, постельное белье, полотенце. Доброго. А мне что-то не сообщали ничего. Вы по записи? По доброте душевной, улыбнулся я. Машина подъехала с другой стороны. Охранник сказал, туда надо. А мне бы какую печать поставить, что приняли? Начальству отчитаться. 108 кабинет. Бахилы наденьте. Благодарю. Сейчас в больнице время посещений, так что на человека без халата внимания особо не обращают. Но, на всякий случай, халат я тоже купил и надел прямо на ходу, пока никто не видел. Дальше шел по ощущениям. Заходил в палаты, одну за другой, по пути стащил из стойки планшет с прикрепленными документами, повесил на шею странный провод с металлической дугой, стянул со стойки, пока молодой врач флиртовал с медсестрой. Очки взял со столика в одной из палат. Все, 5 минут, и я стал совершенно неотличим от местных врачей. Даже периодически что-то писал в бумажках, пока общался с пациентами. В целом ситуация более-менее понятна. Лечить бездну тут не умеют, целителей нет, только врачи. То есть весь персонал больницы, не одаренные. А все лечение сводится к простому укреплению организма, который сам пытается бороться с заразой. Витамины, капельницы, лекарства, чистый воздух, здоровое питание, минимум стресса и нагрузок. Из действительно полезного. Местные переливают чистую кровь, это и вправду может немного помочь. Еще ряд лекарств, как я понял, помогает замедлить распространение болезни. Не очистить организм от заразы, но купировать. Вот это действительно потрясающе, что люди могут бороться с бездной без применения магии или потока. Хотя в некоторых баночках с пилюлями я ощущал магическую энергию, а в других – энергию кристаллов. Странную, рассеянную, немного инертную, она уже не была замершей, но это точно энергия кристаллов. Похоже, местные как-то научились использовать их в своих целях, в науке, а не в магии. Под конец я зашел в палату к тяжелым. Атмосфера была мрачненькой. В темном помещении всего 3 койки, двое мужчин и одна женщина. От их тела исходил легкий темный дым, простыни и одеяло пропитались им насквозь, покрывшись черными пятнами. Кожа потемнела, волосы выпали, тела исхудали, но троица держалась и отказывалась сдаваться. «Молодцы», – прошептал я, – «вселенная благоволит стойким». Подперев дверь стулом, я прошелся по помещению, разглядывая людей. К моему огромному счастью, все трое были неодаренными. Зараза не успела дойти до внутренних органов, собственно, это единственная причина, почему они еще живы, а остальное поправимо. Положил ладони на женщину и принялся вымывать потоком черные миазмы из ее тела. Действовать приходилось осторожно, все же не медвежье мясо очищаю и не драгоценные камешки. С тушей медведя я справился за пару минут. На исхудавшую девушку ушло около 20. Я немного освоился и приноровился, так что со вторым управился минут за 15, с третьим за 18,5, но он уже совсем на грани был. Устало вытер пот со лба и вздохнул. Работа кропотливая, тяжелая, требует полной сосредоточенности и просто чудовищной концентрации. Зато от их тел больше не валил черный дым, да и кожа начала светлеть прямо на глазах, дыхание восстанавливалось, а пульс приходил в норму. Нет, так дело не пойдет. Чтобы вылечить всех в этой больнице, мне придется задержаться здесь на неделю. Это при условии, что не привезут новых пациентов. Сил одного курьера явно не хватит на целый мир. Я подошел к тумбочке и взял стоявшие там две бутылки с водой. Вода – лучший медиум для концентрации аспекта жизни во всех мирах и главный помощник любого целителя. Сконцентрировавшись, начал прогонять энергию потока через нее, но во время циркуляции старался отдавать больше, чем принимать. Минут за 20 удалось накачать энергией обе бутылки. Выдохнул и только сейчас понял, что в дверь ломится так, что вот-вот выбьют, даже дух перевести не дают. Убрал стул и отошел в сторону. Бедный худощавый охранник влетел в палату, чуть не сбив меня с ног. Следом за ним забежала женщина-врач. «Вы что себе позволяете? Кто вы вообще такой и что здесь делаете? Вы хоть понимаете, что помешали плановым процедурам? Я уже полицию вызвала, если эти несчастные из-за вас умрут». «Тихо!» – рявкнул я, добавив в голос приказных ноток. Бравый охранник и паникующий врач вытянулись по струнке и попытались спрятаться друг за друга, но у охранника получилось лучше. Перебор с голосом. Я потер лицо, успокаиваясь. Работа оказалась тяжелее, чем ожидал, вот и потерял контроль. «Вы кто?» – пролепетала женщина. «Волшебный алхимик Зельевар. Принес вам чудо лекарства», – устало улыбнулся я, протягивая ей воду. «За пациентов можете не переживать, с ними теперь все будет в порядке. Тут две дозы, одной бутылки хватит, чтобы быстро исцелить малое осквернение. Можете дать любым людям из первой палаты, им хватит. Если герцога Шмидта заинтересует, то вот мой номер, пусть свяжется». А она совсем ошалела от информации. Хотя, наверное, не от информации, а от вида чудесным образом исцелившихся пациентов. «А как вас представить, Сергей?» «Просто Сергей, просто Сергей», – кивнул я. Хотел было уйти, но вовремя опомнился и вернулся. Отдал вещи бледному охраннику и медленно проинструктировал. «Очки на тумбочку в третью палату, эту странную штуку молодому врачу у стойки, планшет на стену возле шестой палаты, карандаш в карандашницу, халат можешь себе оставить. Спасибо». Вышел из больницы и с облегчением вдохнул свежего воздуха. Все-таки близость миазмов бездны сильно давит на душу. Тем более, что последователи Амбера особенно чувствительны к ней. Ладно, всем помочь я не могу, но начало положено. Пообщаюсь для начала с герцогом, если ему будет интересно. А там уже подумаем, как можно помочь нуждающимся. Должны в этом мире быть подходящие способы, чтобы обойтись без моего непосредственного участия. Так, теперь надо бы разобраться с хвостом, который я давно заметил. Но нельзя же это делать на голодный желудок. Глава 15. Фу. Как невежливо, в людей пальцами тыкать, надо будет сломать. В ресторане Такиши Суши я разгулялся на всю катушку. Решил попробовать местных деликатесов. Всего-то 150 рублей за суши с брюшком тунца, устриц с красной икрой, соевым соусом и лимонным соком, мисо-суп с сыром тофу и вареного краба. А вот дальше меня сюрприз не ждал. На выходе из ресторана я нос к носу столкнулся с двумя парнями в знакомой темно-синей форме. Герб, символика, окантовка. Ага, барон с земельным участком, вассальный, а это загогулина означает, что передо мной гвардия рода. Вот, теперь разбираюсь, не зря читал про Геральдику. Одноглазого лысого мудака тут не было, зато я узнал низкорослого парня, его напарника, тоже одаренный, но послабее будет. Напарник Одноглазого, я про себя окрестил его кучерявым карликом, указал пальцем на меня, стоило выйти. Фу, как невежливо, в людей пальцами тыкать, надо будет сломать. Понятно, эти двое за мной следили, но, видимо, разочаровались в том, что я всего лишь вкушаю крабов, и решили действовать напролом. Ну здравствуй, шут, оскалился кучерявый. Вы ошиблись, шуты были возле центральной сцены, у них там носы, колпаки и парики смешные, а я предсказатель. А как, еще шире улыбнулся он, хреновый из тебя предсказатель, иначе бы через черный ход вышел. Так там тоже ваши люди стоят. Это было лишь мое предположение, иначе он не стал бы так заявлять про вариант бегства. Но по переглянувшимся гвардейцам я понял, что угадал. Мне тут птичка нашептала, что у тебя наша вещь. Птичка, ты про ту сексапильную брюнетку? Ну, вещей у меня немного, а ваших так точно нет. Играть вздумал? По-плохому хочешь? По-плохому? Это как? Будете сверлить меня взглядами еще усерднее? Поехали прокатимся. Откажусь. У тебя выбора нет, шут, оскалился кучерявый. Кто сказал? Так, второй гвардеец, простой человек. Но если взять в расчет возраст и сферу деятельности, то можно считать обоих довольно опытными бойцами. Все, хватит, устало произнес он. Видимо, главный у темно-синих. Либо говоришь мне, где спрятал статуэтку, либо мы начнем действовать грубее. И кто знает, как все обернется. Несчастные случаи, опасные инциденты, немного паники. А ты никто, шут, вор и преступник. Как думаешь, кому поверит полиция? Пожимаю плечами. Я всего лишь курьер. У меня заказ с точными инструкциями. Я должен вернуть статуэтку сегодня вечером. К сожалению, ты не похож на моего заказчика, сексуальную жгучую брюнеточку. Да и ростом не вышел. Так что и отдать тебе я ничего не могу. Так, стоп, давай-ка без резких движений. Ты же мне прокатиться предложил, я передумал, поехали. Сразу бы сказали, что вы таксисты. Чего стоим? Шут, БЛ. Оба переглянулись, не очень уверенно взяли меня под локти и потащили к машине. Да, это точно оно. Я почувствовал прямо во время разговора негативную ауру, когда пытался понять, сколько еще человек сюда пригнали. Аура исходила от человека на пассажирском сиденье одного из внедорожников, припаркованных у ресторана. Это не была дестабилизация, вредящая миру. Скорее черная, больная душа, которой очень нужно отправиться на покой. В этом мире я подобных еще не встречал, даже интересно стало. 6 человек, опытные бойцы, все вооружены огнестрелом и холодником. 3 одаренных, кучерявый самый сильный. Заскочим за шаурмой по пути, спросил я. Жрать охота. Чего-то сушами я не наелся. Вкусно, живот полный, а насыщения нет. Шаурма – это другое дело. Проверь его, кивнул кучерявый одному из своих подручных, когда мы дошли до внедорожников. Парень сунулся, чтобы обыскать меня, и тут уже появился сложный выбор. Незаметно сломать ему руку или и дальше притворяться обычным цирковым шутом. Хочется первый вариант, но тогда они станут осторожней, а мне этого не надо. Ладно, потом сломаю. Пусть расслабится. Босс, статуэтка, отчитался обыскивающий. Болван таскает ее с собой. А вы говорили, спрятал. Странный. Зачем мне прятать заказ, отданный на хранение? Где спрячу, там и найти могут. Я наблюдал, как он достает из мешка сверток, разворачивает его и показывает кучерявому. И правда статуэтка. Чуть позеленевший черный камень, очень старый, покрытый сколами и трещинами, оставленными временем. Статуэтка изображала человека с огромными глазами и маленьким тельцем. Похоже, создана в древние времена, когда ремесло скульптора еще даже не зародилось. Да, не драконье яйцо, конечно, но тоже весьма интересно. Мой опыт подсказывает, что старые камни не могут нагреваться сами по себе. Да и на простых археологов эти ребята не очень похожи, в отличие от брюнетки. Кстати говоря, что с этим? Кивнул на меня досматривающий. В расход, идиот, опешил кучерявый. Посреди города, в машину его грузи. Оковы не забудь. Оковы, на циркового шута, но под взглядом босса парень быстро сдулся и полез в багажник одной из машин. Это они молодцы, это правильно, лучше перебздеть. Разумеется, на их месте я бы запечатал меня в изолированное пространство, но вряд ли в этом мире водятся подобные артефакты. Пока на меня надевали антимагические оковы, Кучерявый подошел ко второму внедорожнику и обратился к человеку с черной аурой. «Господин Измайлов, боюсь, род больше не нуждается в ваших услугах, но ваше время оплатит в полном размере». «Экая оказия», — послышался хрипловатый и крайне жизнерадостный голос. «Понимаете ли, дело в том, что я работаю не за деньги, а за идею. Заказ получен, и я его выполню, как и полагается профессионалу. А воспользуетесь вы результатами или нет, сугубо ваше дело». «Как знаете», — пожал плечами Кучерявый. «Да все он знает», — хмыкнул я, отпихнул парня плечом и уселся на заднее сиденье. «Поехали уже, или хотите меня голодом заморить?» Повернулся к пассажиру рядом с собой и с самой теплой улыбкой протянул руку, звякнув цепями. Сухонький пожилой мужчина крайне интеллигентного вида, неодаренный, простой человек, в легком пальто и короткополой шляпе, на носу пенсне, на коленях огромный и явно тяжелый саквояж. Видимо, там внутри что-то ценное для него, раз он таскает его с собой, а не закинул в багажник. «Дмитрий», — представился я, — «цирковой шут, то есть предсказатель». «Измайлов Константин Борисович», — осторожно пожал он мою руку, — «специалист по переговорам». Все стало ясно, все встало на свои места, стоило мне коснуться его ладони. «Заблудший вампир в одном флаконе, не тот, что из расы нежити, а духовный вампир». Этот ублюдок сбился с пути еще несколько перерождений назад и с каждым разом уходил все дальше и дальше от предназначения. Колесо реинкарнации явно давало ему не один шанс на исправление, но ублюдок никого не желал слушать. Он больше никогда не реинкарнирует вновь, просто растворится в потоке. Слабая душонка, совсем иссохшая, еле-еле держится в теле. Сейчас его душа нашла способ поддерживать жизнь. Она питается эманациями других душ. Потенциальный серийный маньяк или убийца. Такие никогда не идут в солдаты, слишком слабые и трусливы. И жертвы им нужны такие же, слабые, чтобы на их фоне почувствовать себя сильным. «О, специалист, а какого рода переговоры? Прошу прощения, подскажите, это мой клиент?» Обратился он к водителю. «Мне сообщали о женщине 22 лет. Женщина в поместье, этот же. Ну, если хотите, можете забирать, но за него вам вряд ли заплатит. Он же сказал, что работает за идею», — заметил я. «Сразу видно, человек-профессионал». «Совершенно верно», — посмотрел на меня вампир. «Должен заметить, ваш типаж не совсем мой профиль, но если желаете, я с удовольствием покажу вам свои навыки». «Очень желаю», — улыбнулся я. «А можете уточнить, о чем речь?» «Что-то из области психологии». «В каком-то смысле да», — кивнул он. «Скажем так, я практикую очищение души через телесные практики. Помогаю клиентам освободиться от груза тайны и воспарить с легкой душой». «О, телесные практики. Пытаете, значит?» «Ой, как грубо», — поморщился вампир. «А я-то думал, что веду беседу с интеллигентным человеком. Вы производите крайне приятное впечатление при общении. Прошу простить, я не местный и имею некоторые трудности с интерпретацией слов. Больно уж сложный язык, слишком много скрытых смыслов в простых, казалось бы, словах. Прошу вас, расскажите поподробней, мне крайне интересно». «О, это можно. Всегда приятно скоротать время за хорошей беседой с клиентом. Я, знаете ли, люблю прелюдии». Я кивал и соглашался, задавал вопросы и слушал. А Константин Борисович пел соловьем, даже не осознавая, что происходит. Я прикоснулся к палачу и не удивился. Все, кончились у ублюдка варианты будущего. Он оказался в поле зрения последователя шестиглазого Амбера, и теперь я решаю, каким будет его судьба. Если у него и был вариант прожить долгую и счастливую жизнь, то теперь его нет. Потому что я уже принял решение, что убью гнусную тварь, чего бы мне это ни стоило. Вот его единственное будущее. А наша беседа – стандартный прием, который уже хорошо зарекомендовал себя в этом мире. Уверен, никто даже не понял, как по ходу беседы я все больше и больше копировал манеру речи, голос и интонации Измайлова Константина Борисовича. Осталось лишь хрипотцы добавить. Я уже многое о нем выяснил. Работает на заказ, никогда не задерживается надолго в одном месте, много путешествует, дела ведет исключительно с аристократией, но ни в коем случае не с империей. Инстинктивный страх перед представителями закона, очевидно. Едем мы в усадьбу заказчика, с самим заказчиком он не знаком, потому что редко работает с кем-либо дважды, старается нигде часто не мелькать, и это мне на руку. В общем, Измайлов оказался тварью редкостной, но очень словоохотливой. Уже на середине пути его самовосхваления мне наскучили, и я решил, что пора бы действовать. Прошу прощения, подскажите, долго ли нам еще ехать?» – спросил я у водителя. «Почти прибыли, минут пять», – ответил он, потому что даже не понял, кто из пассажиров к нему обращается. «Отлично», – улыбнулся я, направляю палец в нужную точку и формирую поток. Эфирная игла, практически никакого урона, но в моем арсенале эта форма обладает наибольшим проникающим эффектом. Игла прошивает днище автомобиля и шину. Хлопок, водитель выкручивает руль, пытаясь удержать взбесившийся транспорт, и тормозит. Чеза, он выходит из машины. Следующая игла пробивает обивку пассажирского сиденья напротив. Гвардеец на нем остается сидеть, непонимающе разглядывая свою грудь. Пришлось пустить еще три иглы, чтобы наконец добраться до сердца. Значит, у местных одаренных какая-то защита есть, но он сидел смирно, так что это не было проблемой. Позвольте спросить, завоняло изо рта пыточника? Да завали ты уже, хлебальник, чуть раздраженно ответил я. Мне даже находиться рядом с тобой омерзительно. Выждал некоторое время, пока водитель осматривал колесо и говорил что-то своим. Те связались с поместьем и сообщили о проблеме. Вот теперь пора. Я напряг руки, и звенья цепи со звоном разорвались. Лицо Измайлова искривилось от осознания происходящего. Я же подтянул ноги, развернулся на сиденье и одним движением выбил боковую дверь. Она с грохотом улетела на десяток метров. Я выскочил следом. Теперь надо действовать максимально быстро. Гвардейцы были мудаками по версии мироздания, но мудаками с боевым опытом, так что расшаркиваться мне никто не даст. Пальцы сложены пистолетами, прицеливаюсь и выпускаю две эфирные пули. Они оставляют аккуратные отверстия в телах ближайших гвардейцев. Еще два выстрела не производят должного эффекта. Одним промахнулся, другой разбился о странную защиту, как и у одаренного в машине. Словно их тела покрыты невидимой оболочкой. Тут же в меня начинают стрелять. Одной рукой выставляю щит, вторую направляю в одаренного, пальцами вперед. Эфирная дробь. Горсть снарядов срывается с пальцев, бьет ублюдка в грудь и сбивает с ног. Ага, защита имеет свойство истощаться, потому что в его тушке все же прибавилось отверстий. Отправляю щит в полет на стрелкой, тут же выставляю второй с другой стороны. Кучерявый стреляет с одной руки, а во второй ладони начинает концентрироваться мана, превращаясь в сгусток шаровой молнии. Вот это уже очень опасно. Пускаю щит и сам бросаюсь следом. Если первый щит просто снес обычного стрелка, то одаренный лишь пошатнулся, даже не потеряв концентрации. И тем не менее это дало мне секунду времени, чтобы сблизиться. Кучерявый выбрасывает руку с шаровой молнией, но я уже слишком близко. Смещаюсь в сторону, пропуская руку мимо лица, и бью открытой ладонью в грудь. Эфирная дробь. Весь заряд выстреливает в упор, пробивая и защиту, и плоть с ребрами. Молния взрывается где-то за моей спиной, одаренный харкает кровью и отступает, но все еще жив, удивительно. И пока он тянется к кинжалу на поясе, я достаю из души биту. Удар ломает ему кисть, нож падает на землю. А я же только палец обещал сломать. Перестарался. Ну, формально на фортепиано он уже не сыграет. Сближение. Удар по коленям, кучерявый пытается оттолкнуть меня наэлектризованной ладонью, но пациент уже поплыл, так что легко уворачиваюсь. Минимальный заряд в биту, так, что лишь прожилки засветились, взмах и уже мертвое тело падает на землю. Последний гвардеец нападает сзади с ножом, решив, что я не замечу, как он поднялся на ноги после удара щитом. Слишком медленно, слегка отклоняю корпус, пропуская выпад. Прижимаю его руку к груди и коротким тычком бью в локтевой сустав. А нечего было руки распускать, обыскиватель недоделанный. Обещал же, что сломаю, а курьер держит слово. Но мучить парня я не собирался. Он даже закричать от боли не успел. Один удар биты, и тело падает замертво. Вот и славненько. Теперь самое главное. Я подошел к автомобилю и открыл пассажирскую дверь. Духовный вампир уставился на меня, до скрежета вцепившись в саквояж. Пришлось вырывать силой, так он не хотел расставаться со своим барахлом. А там всего лишь инструменты для пыток, целлофановые дождевики, чтоб не запачкаться, да десяток ампул с медикаментами для разных целей. Он сам рассказал, пока мы ехали. Саквояж я поставил на землю, стянул с ублюдка шляпу, пенсне и надел на себя. Потом голову хорошо помою, но сейчас каждая деталь важна. По опыту знаю, что те, кто любит пытать людей, «сами очень боятся боли», – произнес я, вытаскивая ублюдка из машины. Намотал галстук на кулак, да так и тащил его за собой. потому поддержать беседу он не мог, что меня безмерно радовало. Мне действительно физически больно находиться рядом с его душой, как в пространстве, так и во времени. Я взял из багажника канистру бензина и моток веревки, оттащил мужика с дороги и крепко связал по рукам и ногам. Ненадолго должно хватить. Никаких разговоров, никаких нравоучений, никакого наслаждения процессом. Просто стандартная работа курьера. Мы нити, которые сшивают бреши мироздания. Мы скальпель, который срезает гниль. Хорошенько полил его бензином. Сам вернулся к месту битвы, нашел ключи от оков и проверил у гвардейцев карманы. Немного денег, пригодится. Телефоны собрал и выключил. В саквояже хватит места для трофеев. А вот и курильщик нашелся со спичками. Оружие трогать не стал, я таким не пользуюсь, а продать его гораздо сложнее, чем мясо магического медведя. Левша объяснил, что ты скулишь, не скрывая презрения, спросил у вампира. Ты же только что 15 минут с упоением рассказывал, как правильно вырезать плоть у женщины, с поправкой на возраст, вес и болевой порог. Какую дозу эликсира вводить, чтобы она была в сознании? Какими инструментами лучше проверять болевую переносимость? У тебя же целая таблица есть в зависимости децибелов крика от сопротивляемости. А я тебя всего лишь сожгу без всяких прелюдий. Ты не обязан этого делать, залепетал старик. Не бери грех на душу. Вечно вы путаете причину и следствие, хмыкнул я. Думаешь, мы уничтожаем всякую погонь, потому что так велит Амбер? Наоборот. Я хочу, чтобы ты сдох. Курьеры всегда очищают мир, даже будучи еще простыми людьми. Просто Амбер признал нас и предложил силу. Я больше никогда. Голос Измайлова дрожал и срывался. Разумеется, лжет. Просто начнет лучше прятаться, может, продержится еще год, а потом опять сорвется. Клянусь, никогда. Да заткнись ты, вздохнул я и подтянул к себе саквояж. Знаешь, я иногда даже жалею, что не могу вести себя так же с такими, как ты. Будь я каким-нибудь поехавшим фанатиком-психопатом, как бы тогда было проще. Но нет, я не такая мразь. На твое счастье, бью вампира в плечо и давлю на поршень. Измайлов шипит от боли, пока прозрачная жидкость из шприца проникает в его тело. Че что ты? Сам как думаешь, тварь? Спи давай, ты мне больше не нужен. Препарат подействовал быстро. Все-таки ублюдок действительно знал свое дело. Через 46 секунд Измайлов уснул, а еще через 23 его сердце перестало биться. Надеюсь, успел насладиться кошмарами, сплюнул я, а затем дал смачную оплеуху трупу, сдобрив ее щедрой порцией чистого потока. Подъем, тварь, хватит спать. Через несколько мгновений тело мужчины дернулось раз, другой, а затем забилось в конвульсиях. Рот открылся, и раздался нечеловеческий вопль. Глаза на выкате, тварь задергалась, пытаясь добраться до меня и укусить. Но веревки держались, вязал я крепко. Выбралась наконец, показала свое истинное лицо, тварина, оскалился я. Душа не могла реинкарнировать, не могла отправиться в круговорот. Лучше бы она пожелала раствориться в потоке, но нет. Осталось сидеть, дрожащая, мерзкая, запертая в мертвом теле. Это существо и раньше можно было назвать человеком лишь с большой натяжкой, теперь же передо мной извивалась примитивная нежить. Новорожденный упырь, не заразный, но все равно очень опасный. Дай твари волю, и она может веками кошмарить мелкие села и деревни, утаскивая беззащитных и пожирая их. Спичка чиркнула о боковину, затем я поджег остальные и бросил весь коробок в ублюдка. Духовный вампир, ныне упыреныш, черная душа, ничего общего с человеком, кроме тела, которое тварь занимает не по праву. Гори, прорычал я на высшей речи, начиная ритуал очищения. Так было нужно, иначе взбесившаяся душа может и дальше бродить по миру. Пусть очищающее пламя испепелит твою душу и дарует ей вечный покой, пусть поток смоет твои грехи, пусть этот свет станет сигналом для всех, подобных тебе, пусть они узрят и осознают. Я выставил руки и выпустил чистую энергию потока, раздувая пламя еще сильнее. И тут произошло странное. Пламя сгораемой души стало настолько сильным, что прожгло брешь в скорлупе, внутри которой был запечатан этот мир. Всего на миг, даже по мерке курьера. Измайлов Константин Борисович, известный в узких кругах как душегуб, славящийся нечеловеческой жестокостью, но крайней эффективностью, в последние мгновения своей жизни увидел кошмарный сон. Перед ним стояло настоящее чудовище. Оно смотрело на него широко открытыми шестью глазами и видело насквозь. Пусть все подобные тебе осознают, произнесло чудовище на нечеловеческом языке, однако Константин Борисович почему-то его прекрасно понял, что не будет им покоя, ведь дитя Амбера явилось по их душе. Тысячи нечестивцев этой ночью не смогут уснуть из-за одного и того же кошмара, в котором шестиглазый монстр преследует их. Но они не знают, что этот кошмар будет преследовать их еще очень долго, пока рано или поздно не станет явью. Еще не знают. Глава 16. Курьер заблудился и утонул в болоте. Настроение было прекраснейшим. Просто преотличнейшим. Усиленная энергией потока пламя не оставила даже пепла от тела ублюдка, а мой канал связи в одно мгновение окреп так сильно, будто я сожрал и переварил пару камней первого ранга. Силы возвращаются ко мне, правильной дорогой иду. Тщательно обыскав все, нашел свои вещи, включая статуэтку. Странно, теперь она не просто испускала тепло, а словно бы пульсировала. Ладно уж, вздохнул я и дотронулся до камня. Существо тут же откликнулось на прикосновение. Да, существо. Оно было заперто в статуэтке, причем очень давно. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что это некая разновидность природных духов, очевидно как-то связанных с пламенем. Сейчас дух был очень слаб, еще лет 200, и его искра окончательно угаснет. Он давно уже утих и пребывал в подобии сна, экономя силы. Похоже, он почувствовал мое появление, а ритуал с пламенем растормошил его еще больше. Амбер, всесоздатель, первый эгрегор. По сути, он отец всех эгрегоров, включая стихиалия. А стихийные духи – дети стихиалия. Так что в каком-то смысле мы с этим огоньком в статуэтке дальние родственники. Убираю статуэтку обратно в карман, беру саквояж и топаю по дороге в сторону усадьбы местного барона. Идти и правда оказалось недолго, съезд был хорошо виден и вел в сторону леса, а перед лесом виднелся красивый и ухоженный особняк. Туда я и направился. Это частная территория, назовитесь, окликнул меня солдат на воротах. Измайлов Константин Борисович, поздоровался я, приподнимая шляпу. Специалист по переговорам, прибыл по заказу его благородия. А где парни, что вас везли? Видите ли, экая оказия приключилась. У одного автомобиля пробило колесо, а пока они его чинили, второй тоже сломался. Я не владею деталями, к превеликому сожалению. Автомобильная техника не входит в сферу моих профессиональных интересов. Да, тусклый звонил, говорил про колесо, вмешался второй охранник. Говорил, что разберутся сами. Вот, кивнул я, а мне не терпится познакомиться с клиенткой, вот и решил дойти сам. О, это вы про ту любительницу вас и черепков? Хохотнул первый. Я бы с ней тоже хотел познакомиться поближе. Может, вам нужна помощь в переговорах, а, боюсь, наблюдение за моей работой отобьет у вас всякое желание знакомиться с моей клиенткой. Но вы можете познакомиться с ней после. Как раз оцените результаты моих профессиональных навыков. Не, спасибо, чет перехотелось. Проводи его в подвал. Благодарю, кивнул я и шагнул вперед. Не так быстро. Паспорт, уважаемый, на слово, что ли, вам верить? Да, конечно, конечно. Паспорт я, разумеется, сжег. В нем была фотография, да и по возрасту совсем не подхожу. Потому я прямо на стойку водрузил свой саквояж, открыл его и начал бережно раскладывать инструменты прямо перед лицами постовых. Все самые ценные храню на дне, с улыбкой пояснил я. О, прошу вас, не трогайте. Это крайне хрупкий инструмент. Щипцы, это чтобы доставать глазные яблоки, пока клиент еще жив. Только такими щипцами можно достать так, чтобы не повредить соединительную ткань и человек мог продолжать видеть. А вот этот хирургический нож нужен для... Я начал расписывать все в таких красках и подробностях, что оба бывалых гвардейца моментально позеленели. Признаюсь, самому противно было, но успокаивало то, что я все это придумывал прямо на ходу. Да проходи ты уже, господи, я же теперь неделю жрать не смогу, отведи его. Прошу прощения, господа, когда речь заходит о работе, я иногда забываюсь. Так что насчет помощи с клиенткой, которую вы предлагали, иди уже. Так, первая часть плана прошла успешно. Меня отвели, но не в особняк, а в соседнее здание, еще лучше. На входе встретил мужчина в строгом костюме. Ага, герб, финтифлюшки, значки. Слуга барона, дворецкий, наверное. Константин Борисович, по телефону мне казалось, что вы старше. Я это часто слышу. Но если вы таким образом усомнились в моих профессиональных качествах, то можете. Ни в коем случае не желал вас обидеть, прервал меня дворецкий с легким полупоклоном. Позвольте проводить. В целом ситуация изменилась с момента нашего разговора. Но раз уж вы здесь, то нас интересует все, что она знает о статуэтке. Особенно о способах ее активации. Погодите, подвал, я разве не сообщал вам, что мне требуется проветриваемое помещение с толстыми стенами? Вы говорили про звукоизоляцию. Но разве я упоминал подвал? Прошу прощения за это недоразумение. Пройдемте внутрь. Тут есть подходящее помещение, окнами в сторону леса, чтоб эффект ваших трудов никого не побеспокоил. Прошу за мной, клиентку скоро приведут. Никаких камер или иных сторонних записывающих устройств. Протокол беседы я веду сам, в единственном экземпляре, который передам после оплаты, напомнил я. Разумеется, как и обговаривали. Этот пункт я тоже уточнил в ходе беседы в машине. Маниакальная осторожность Измайлова давала о себе знать. Он сам записывал аудио, используя прибор для искажения голоса. Таким образом, даже если на него выйдут, у суда не будет прямых улик, что это именно он проводил допрос. Странно, что он боялся суда. Более вероятно, его бы просто закопали, как свидетеля. Поставил в голове зарубку поискать его покровителей. У такого специалиста должен стоять кто-то за спиной, чтобы особо мнительные клиенты не наделали глупостей. Меня привели в комнату с высокими зарешеченными окнами. Голые каменные стены, скудная мебель, слив прямо в полу. Похоже, здесь забивали свиней или что-то в этом роде. По крайней мере, я не ощутил следов насилия над разумными. В отличие от подвала, вскоре два амбала притащили девушку. Буквально притащили, сама она ходить не могла. Усадили на стул, который сами и принесли, приковали наручниками и протянули мне ключ. «Если что-то понадобится», – пробасил один из них, – «мы все время будем за дверью». «Понадобится», – кивнул я, – «чтобы никто меня не беспокоил». «И да, вы будете слышать эффект от моей работы. Пожалуйста, не прерывайте меня, я этого очень не люблю. Это напрямую повлияет на результат, а мы ведь не хотим расстраивать его благородие». Амбалы молча вышли и закрыли за собой дверь. Я же поставил саквояж на металлический столик, раскрыл и быстро нашел нужный пузырек, иглу, шприц. Один укол, и девушка часов 10 будет крайне бодрой и полной сил. Осмотрел ее, голова повисла, волосы спутаны, есть несколько синяков и ссадин, довольно свежих. Ну, ничего непоправимого. «Доброе утро, дорогая», — вернул я свой нормальный голос. «Пора просыпаться». «А?» Она подняла голову и принялась моргать. «Похоже, ее долго держали в темноте. Это же вы. Что вы здесь делаете?» «Как что? Воскресенье, вечер. Вы не пришли забрать заказ, потому я его сам принес. Пожалуйста, ваша статуэтка. С вас 200 рублей, лучше наличными». Она непонимающе посмотрела на меня, перевела взгляд на статуэтку и рассмеялась. Сначала неуверенно, а затем уже истерично. «Вы серьезно?» Смех стих. «Вы, видимо, больны. Простите, что втянула вас в это. Я сказала им, что спрятала статуэтку в цирке, надеялась, что вы уже сбежали. Клянусь, я не говорила про вас. Я знаю, это левша им сказал. Я попросил. Тоже, знаете ли, не люблю доставлять проблемы хорошим людям. А я вам доставила. Ни в коем случае. Во-первых, вы заказчица. Во-вторых, я не вижу здесь никаких проблем», — пояснил я, освобождая ее от наручников. «Серьезно?» Она неуверенно начала растирать руки. «Мы в поместье барона Симонова, одного из самых отмороженных аристократов империи. Его цепные псы на им не чают повсюду, лишь бы платили. А мы прямо у них в доме. Так вон решетки сейчас подпилим, выберемся, и отсюда прямо в лес можно выйти. Никто не заметит. А сторожевые псы, собачки меня любят», — сказал я. «Это правда, животные — часть экосистемы мира. Обычно они лояльны к курьерам, они не станут нападать без причины, в отличие от людей. Как все у вас складно получается, только вот леса там нет, это непроходимые болота. Симонов прячет там тела своих жертв, а то и топит живыми, глядя, как те барахтаются в трясине. Без карты троп там не пройти, курьер заблудился и утонул в болоте. Еще один финал для тупого анекдота. Не знаю, что там за болото, но вряд ли они хуже, чем в угодьях живущего в трясине, на которого я охотился несколько лет. А там весь материк, одно сплошное болото. И ничего, выжил как-то. Разберемся», — усмехнулся я. «И да, 200 рублей. Я вот вообще не шучу. Копейки, конечно. Но заказ есть заказ. Это священный договор перед Вселенной. Его нельзя нарушать. В первую очередь хуже будет ей же самой. Да с меня даже сапоги сняли», — Спасибо, хоть штаны оставили. Ну, вечер понятие растяжимое, так что время расплатиться у вас еще есть. Пошли уже выбираться отсюда. Именно в этот момент послышались гневные крики из-за двери, так что я лишь закатил глаза. Где он? Знакомый голос. Вот и одноглазик приплыл. Что случилось? Прошептала девушка. Да я там пару их ребят мимоходом укокошил. Надеялся, что они позже обнаружат потеряшек. Не срослось. Ну что поделать? Ладно, зато сильнее стану. Выдал я позитивную мысль в тот момент, когда дверь чуть не слетела с петель. Ты, одноглазый лысый гвардеец, указал на меня пальцем. Шут гребаный, где тусклый с командой? Говорил же не беспокоить. Устало сказал я амбалом. Жили бы долго и счастливо. Одноглазый делает шаг. Я взмахиваю рукой, в которой уже заканчивает формироваться бита. Рассчитано до миллисекунды. Бита появляется ровно под его подбородком за мгновение до столкновения. Красиво полетел, раскидывая зубы во все стороны. А вот мусорить нехорошо. Но хоть его и оторвало от земли, ноги все же не получилось задрать выше головы. Есть еще над чем работать. Отойдите, пожалуйста, обратился я к девушке. В этот момент в комнату влетели оба амбала, чуть не расширив проем своими плечами. Неодаренные, но крепкие и опытные ребята. Энергию на них тратить не стану, она мне еще пригодится. И так справлюсь. Бита, может, и простое оружие, но в этой простоте кроется огромный потенциал. Не скажу, что являюсь мастером боя хоть с каким-то видом оружия, но любой человек, поживший с мое, особенно если жизнь сплошное приключение, хочешь не хочешь, а научиться драться, и не просто махать кулаками. Так что я умел пользоваться довольно обширным арсеналом оружия, пусть и на средненьком уровне, но средненький он по межмировым стандартам. Здесь я вполне могу выдавать неплохие результаты даже на некоторых турнирах. Вот и парни явно не ожидали подобного отпора от шута с простой битой. Короткий замах, бью первого в колено, возвратным движением второму прилетает в голову. Перехватываю биту двумя руками с разных концов. Удар рукоятью в висок, концом по ребрам, сам при этом приседаю, пропуская над головой размашистый удар. Рукоятью в колено, короткий замах снизу вверх в челюсть. Первый падает, второй уже поднимается. Пинаю, чтобы оттолкнуть и взять расстояние. Под шаг с широким замахом, бита летит аккуратно в висок, но амбал умудряется принять удар на жесткий блок. Хрустят кости руки, но это его не спасает. В итоге получилось так, что он сам себе кулаком зарядил. Удивительно, но оба амбала все еще живы, хоть и без сознания. Реально крепкие ребята, мое уважение. Ну, раз живы, значит не успели сильно накосячить. Пошли, кивнул я девушке. Как зовут-то? Лиза, пискнула она, глядя на двух стонущих здоровяков. Да, у меня хоть и прекрасно сложенное тело, но по габаритам я явно смотрюсь хлюпиком на их фоне. Понимаю ее удивление. А вот одноглазик успел свинтить под шумок. Мой удар скорее ошеломил его, нежели нанес хоть какой-то вред. Все-таки он крепкий и одаренный. Я вновь посмотрел на оконные решетки. Дом, скорее всего, прямо сейчас окружают. Эх, как же не хватает пережеванного кристалла, который бы временно усилил меня. Тогда я смог бы просто немного подглядеть будущее. Ладно, будем прорываться, пока они не успели сообразить, что здесь происходит. Держись за мной и не отставай. Выставляю перед собой щит. Ладно, я как-нибудь смогу защититься. Но вдвоем с Елизаветой шансы резко уменьшаются. Придется держать ее позади. Пару минут пришлось поплутать по коридорам, прежде чем я открыл одну из дверей, которую заранее заприметил по запаху жареной курицы. Кухня. А на кухне часто бывают черные выходы для прислуги. В общем, я тут же закрыл дверь обратно, бросился на пол, захватив с собой растерявшуюся Елизавету. Лежать, прижимая ее с собой, было приятно, а вот град пуль, свистящих над головой, не очень. Да, там точно есть выход, судя по пятерке гвардейцев, нещадно палящих в нас без всяких прелюдий и церемоний. Материализую плоскость, подпираю ею дверь. Это даст лишние 30 секунд. Ползем дальше по коридору, до поворота, там уже поднимаемся на ноги. Щит моргает, он все-таки принял пару выстрелов. Теперь нужно аккуратнее. Главный вход тоже перекрыт, слышу оттуда крики. Вариантов не остается, надо действовать быстро. Хватаю девушку на руки и мчусь вверх по лестнице. Чуть не сбиваю с ног трясущуюся в пролете служанку, забегаю в первую подходящую дверь. Без тормозов пролетаю всю комнату, выпрыгиваю в окно. Было невысоко, но я все же сделал одну платформу в воздухе. Как и предполагалось, Мы приземлились с глухой стороны дома, перед нами лишь решетка ограды, только вот бежать до нее еще прилично. «Стоять!» — раздались крики сразу с двух сторон. «Трое, пятеро, восемь, дюжина, да блин!» Быстро они, люди прибывали и прибывали, беря нас в полукольцо и прижимая к стене дома. Сколько ни оглядывался, я не видел никаких путей к отступлению. «Не стрелять, сукины дети, не стрелять!» — послышался рев одноглазого, который, похоже, задолбался уже это повторять. «Отойди от девчонки, шут, а статуэтку положи на землю, не стрелять, блин!» «Где ты раньше был, а? Какую статуэтку?» Я сделал вид, будто чуть не выронил ее, но в последний момент поймал эту статуэтку, быстро сориентировавшись в ситуации, начал подкидывать ее на одной руке, глядя при этом на одноглазого. «Надо подбрасывать так, чтобы снайперы не могли нормально прицелиться в голову или сердце. Так, они беспокоятся за артефакт. И Елизавета им тоже нужна живой, но использовать заказчицу как щит – это уже низость». Так что я продолжал прикрывать ее собой. Вокруг нас собралось три десятка гвардейцев, из них примерно треть одаренных. На подходе еще люди. Большая гвардия у этого барона, боевой мужик, видимо. «Медленно, положи статуэтку», едва не по слогам произнес одноглазый, «и отойди». Я оглядел сжимающееся кольцо гвардейцев, некоторые прикрывались щитами, вооружившись шокерами. Хотят взять живым, многовато их для двуглазого курьера, что только-только начал восстанавливать силу. Выглядят все как полная, не хватает левши. Он бы без затей сказал, как это выглядит. Девушка вцепилась мне в спину и прижалась всем телом. Я вздохнул и посмотрел вверх, на яркие звезды в ночном небе. «Есть чё?» – тихо спросил у вселенной. «Нет ничего». Глава 17. А эфирная пила вот не думала. Эфирная пила делала вжик-вжик-вжик. Повторяю еще раз. Одноглазый шагнул ко мне. «Статуэтку положи, знал ведь, что надо было просить Слизы стриптиз. Да что уж, похоже и этого мало. Заказ оказался намного сложнее, чем я думал. Нет, курьер проваливает заказ лишь единожды». Вздохнув, сжимаю статуэтку чуть ли не до жалобного хруста. Отхожу на шаг от Лизы. Ее не должно задеть. Хрущу шеей. «Ну что ж, кто первый?» Будто почувствовав мое намерение биться до самого конца, статуэтка погорячила, и в голову полетел поток информации на высшей речи. «Заказ, доставить, дух». «Серьезно?» – переспросил я. «Сейчас, куда, дом?» И мне пришел не просто мыслеобраз места, куда я должен отнести духа. Ух, давно я не получал подобных заказов, и при таких обстоятельствах. Огненный дух был и заказчиком, и посылкой одновременно. Ну, тоже в рамках работы курьера. «Блин, а поближе нельзя?» – уточнил я. «Да и занят я сейчас, меня немного убивают. Это куда ж он меня завести хочет? Как минимум, очень далеко. Как максимум, очень, блин, глубоко. Где-то сильно ниже уровня моря. Вот ему именно этот спящий вулкан нужен, другие не подойдут. На континенте, я уверен, тоже найдется немало классных вулканов. Дом», — категорично заявил дух. «Заказ, аванс». «Да, я согласен», — принял я условия, стоило увидеть, что предлагает дух. «Аванс получен, договор заключен». Весь диалог происходил мысленно и занял лишь пару секунд. Правда, из-за такого потока образов голова начала гудеть. Дух передал в мое распоряжение все оставшиеся у него силы. Сам незаметно выбрался из статуэтки и по каналам перетек в мое тело, прилипнув к душе. Там, омываемый нежными движениями потока, он не погибнет. Теперь ему не нужны силы для поддержания существования, потому он отдал их мне. Я принял заказ, так что отныне сохранность груза – моя забота. Раньше предпочитал не браться за подобное, потому что силы стихийных духов работают лишь в их мире, а в остальной части бесконечного древа они бесполезны. И нахрена курьеру такие оплаты? Но в моей ситуации, учитывая, что я здесь застрял надолго, подобный аванс был щедрым подарком. Маловато, конечно, но, надеюсь, хватит, чтобы разобраться хотя бы с текущей проблемой. Так, как эту шайтан-педаль активировать? Где переключатель на режим аннигиляции? Я присмотрелся к появившейся искре. Она привязалась к моему энергетическому телу и органично вплелась в систему каналов. Я попытался применить пламя, но искра не реагировала. Все же дар духа был скорее ближе к магии, чем к потоку. Так, а если мы вот это сюда, и тогда? Бита воспламенилась. «Охо-хо», радостно произнес я. «Все оказалось проще, чем я думал. Надо было пропустить поток через искру, и он начал приобретать свойства пламени. А уж с потоком я работать умею. да начнется шоу. Я обвел битой подступающих людей, которые почему-то так и не решились стрелять, видимо, ждали приказа, не дождутся. Земля под ногами Одноглазого сначала раскалилась, а затем снизу вверх ударил столб пламени. Через мгновение от этого места зазмеились трещины, еще миг, и в небо ударили огненные гейзеры. Формально дух был не огненным, как я вначале подумал. Он был сыном Гаи, старшего духа, то ли живущего в ядре планеты, то ли являющегося этим ядром. Мой же дух по имени Артапукитиратира. Звучит как набор букв. Нет, я это не выговорю, даже на акцент не свалишь. Арта был духом вулкана и отвечал за магму, пламя и черный пепел. Но вулкане или магматический дух звучит как-то не очень, пусть будет огненным. Так что оптимальным вариантом было использовать его силу именно таким образом, высвобождая пламя недр. Потому мощный огненный гейзер под ногами Одноглазика забрал столько же силы, сколько и огненная бита. А огненная бита, она, ну, просто горит. Гребаные духи, особенно древние, что ж у вас вечно все через одно место. Помню, как отпинал одну грозовую птицу ногами просто потому, что на дворе был погожий день и ни облачка, ни тучки. А потом начался трехмесячный шторм, и эта птичка гоняла меня по всему континенту без остановки. Ладно, это я отвлекся, надо бы сосредоточиться на наших шашлыках, гвардейцах. Хотя, вокруг меня все ревело и пылало с такой силой, что я почти ничего не мог разобрать. Да, потому я не люблю связываться с духами. Сильные твари, слишком велика в них кровь стихиалия. Ревущее пламя меня не трогало, а вот одежда начала тлеть. Я отодвинулся ближе к стене, чтобы хоть как-то защитить Елизавету. Делать разломы было нетрудно, я водил битой из стороны в сторону, направляя через нее поток туда, где еще ощущал живых врагов. Простые люди умерли в первую же секунду боя, остались лишь одаренные, и то лишь те, что покрепче. Я быстро понял, что могу не только создавать огонь, но и управлять им. С непривычки было сложновато. Сначала получались просто потоки пламени, я концентрировал огненные сгустки на одаренных. Потом решил придать огню хоть какую-то форму, чтобы было проще контролировать. Огненный змей, первое, что пришло в голову, довольно простая форма, не требующая особых навыков. Я делал нечто подобное раньше, но очень уж отдаленное, так что пусть кое-как, а должно получиться. Искра в груди трещала, раздуваемая потоком, но исправно продолжала отдавать силу, повинуясь моей воле. Подконтрольное ей пламя начало собираться в один большой сгусток, сначала похожий на огненное завихрение, затем на смерч, и вот сейчас попробуем. Что за херобора? Это я сделал. Пламя обрело форму, но почему-то совершенно иную, более сложную и объемную. И вместо огненной змеи передо мной сформировался огромный 5-метровый огненный медведь. Он сам, без моего участия, встал на задние лапы, задрал пылающую морду и раскрыл пасть в немом реве. В следующий миг огонь затрещал и взревел так, что заложило уши. Медведь полностью состоял из магического огня, созданного искрой, но он мне вроде как и не подчинялся. Ага, победно ткнул я на него пальцем. Ничего мне тогда не показалось. После победы над некромедведем я и правда почувствовал его незримое присутствие. Медведь рухнул на 4 лапы, выпустив во все стороны волны огня, во все, но не в мою. А затем он ринулся в атаку на одаренных, кромсая их пламенными когтями и хватая пастью. Я категорически не понимал, что происходит, но парочка предположений имелась. Надо будет потом связаться с местными духами, перетереть один вопросик. Или за мной по пятам все это время следовал дух убитого медведя, тогда отдаю дань уважения его способностям к маскировке. Или меня где-то сбил грузовик, и сейчас целители пытаются из комы вытащить. Зато дышать сразу стало легче. В переносном смысле, ведь мне больше не приходилось концентрироваться на удержании пламени. В буквальном смысле дышать было тупо нечем, воздух вокруг раскален до предела. И если я хоть как-то мог это терпеть, то Елизавета буквально вжалась мне в спину, стараясь закрыться от огня. «Лежи». Я опустил девушку вниз. «Прижмись к земле и не шевелись». Почти закончили уже. Огнедведь веселился, но сконцентрировал в себе почти все свободное пламя. Так что пока он развлекается на левом фланге, кому-то придется взять на себя правый. Земля горела под ногами. Хотел бы сказать, что от моих невероятных движений, но нет, просто горело. Мне это доставляло лишь легкий дискомфорт, а вот остальным одаренным было не сладко. 16 человек с моей стороны. Всех так или иначе обдало пламенем, всем тяжело дышать, почти все их силы ушли на защиту. Бодрее прочих держались, что неудивительно, стихийники. Один роднился с землей, двое с пламенем. Еще ледяной маг был без царапинки, но потратился полностью. Дай этим ребятам 5 минут отдышаться, и они не оставят от меня даже мокрого места. Без шансов, не с моими нынешними силами. Но сейчас, после объемной атаки огненного духа, когда все ранены, дезориентированы и потеряли много сил, бита бьет, огненная бита тоже бьет, но со спецэффектами. В живых остались самые крепкие из одаренных, да те, кому повезло находиться на расстоянии во время шоу. Я двигался плавной лентой, бита ни на секунду не останавливалась, каждый удар был выверенным росчерком. Где заканчивался один взмах, там начинался следующий. Я не шел, а перетекал от одного врага к другому. Бита выписывала круги и дуги, оставляя в воздухе яркий след, словно отмечая пройденный путь. Они пытались дать отпор, самые тупые собирались стрелять, но в таком пекле их оружие перестало работать, а где-то тупо принялось взрываться прямо в руках. Обладатели среднего интеллекта перешли на клинки или просто забрасывали меня магией, откуда только силы взялись. Тут уже посложнее, где-то уворачивался, где-то отбивался, но бойцы из них сейчас никакие, так что не проблема. Умных среди этой группы не оказалось, иначе бы просто дали деру. Последних двоих не считаю. Бежать, когда больше никого не осталось, это не ум и не трусость, это, не знаю, базовый инстинкт. Впрочем, отпускать я их не собирался. В отличие от этой парочки, я мог спокойно перемещаться по огненной земле, так что быстро нагнал первого, а за вторым уже было лень гоняться. Просто швырнул ему вдогонку эфирный диск. Если промахнусь, значит на то воля Амбера. Ведь если человек после встречи с курьером переосмыслит свою жизнь и встанет на путь исправления, желая посвятить всего себя добрым свершениям, то Амбер отведет руку курьера в последний момент, дабы показать. Ой, да ладно, располовинило его к хренам. Конечно же, там еще диск так крутанулся, что по диагонали просвистело. Одна рука вообще метров на 10 в сторону улетела, голова с верхним куском в другую, а ножки еще пару метров такие, топ-топ-топ. Бедные полицейские, короче, которые будут голову ломать, как так можно было. Я сам прифигел немного от зрелища. Я ж просто прибить его хотел, это как надо было накосячить в жизни, чтоб тебя совершенно случайно превратили в арт-объект для криминалистов. Кстати, я на мгновение отвлекся и умру через 3. Повернувшись, увидел лысого одноглазого мужика. А ведь я его первым грохнуть хотел, и дело тут не в воле Амбера. Просто недооценил ублюдка, чем он и воспользовался. Сейчас одноглазик был мало того, что в бешенстве, но и в обгоревшей одежде, рожа красная, зыркает еще так злобно. Я склонил голову на бок, разглядывая чудика. Нет, он реально самый сильный одаренный из местной гвардии, неудивительно. К тому же вот-вот убьет меня. Мне же просто стало любопытно понять, каким образом.